Глава 9. Выстрелы в Москве. На углу Грачевки и Цветного бульвара стоит трехэтажный приземистый дом Внуково. Своим длинным, скучным фасадом он выходит на Трубную площадь. Место на Москве известное. Два верхних этажа занимает разгульный трактир «Крым», притягательное место для любителей низкопробных развлечений. Во втором этаже ресторанные залы, сделанные ярко, но липовато, с эстрадой для оркестра, органом и двумя хорами, цыганским и русским. Там всегда полно подгулявших купчиков, приезжих провинциалов, людей неопределенных занятий, но с деньгами, и кокоток с претензией на безденег. Третий этаж уже трактир, там гуляют шулера, лошадиные барышники, спивающиеся отставные офицеры, публик хоть и мутный, но сравнительно чистый, веселят ее гармонисты. Под этими храмами Бахуса в цоколе торговые складские помещения, а еще ниже, на глубине двух сажений, невидимый ниоткуда ад. Ад разделен на две части. Первая, общедоступная, представляет собой огромный, освещаемый газовыми рожками подвал, где в правильном порядке расставлено почти сотни столов. И вдоль стен, и не менее густо посредине. Пол засыпан опилками, ежедневно меняемыми, но все равно грязный, пахнет псиной. За столами до 500 орущих, пьющих, играющих в карты, часто дерущихся между собой мужчин и женщин. Это все те, кто, как говорится, перековал лемех на свайку. Вот сидит коротко остриженный мужик и с наслаждением пьет странную смесь ром пополам с чаем. Это почему-то излюбленный напиток обратников, беглых с каторги. А острижен человек для того, чтобы волосы выросли потом равномерно по всей голове. Каторжникам брили наголо правую половину головы. За соседним столом двое в укратных креповых поддевках употребляют желудочную и негромко о чем-то переговариваются. Это маклаки, всегдашние конкуренты тряпичников, профессиональные скупщики краденого. В Питере тряпичники верховодят и побеждают маклаков, а в Москве наоборот. Витошные артели слабые, малоуважаемые. Далее сразу 10 плечистых парней, у каждого на коленях потетки, пьют крепкую канновку и говорят негромко и скупо. Это зашли с хитровки пропить ночную добычу волки сухого оврага. В углу два моровихера вцепились друг другу в бороды и мотоизд один другого кулаками, не поделили слам. От стойки прибегают вышибалы. Несколько взмахов и скандалистов за ноги уволакивают на улицу, и они, меланхолично глядя в потолок, выплевывают на пол выбитые зубы. Крики, визг, смех, звуки гармоники, непристойные куплеты, чебиячки сливаются в один сплошной гул. Вторая половина ада, называемая «Треисподней», доступна весьма немногим. В конце необъятного зала неприметная дверь — это есть проход в чистую половину. У двери сидят на табуретках два флегматичных молодца, пропускают они лишь тех, кого знают в лицо, за весь день не выпьют даже пива. И за весь день не более десятка человек, чаще всего с узлами в руках, нездоровые, пройдут мимо них. В чистой половине несколько комнат, есть и с кроватями для наиболее уважаемых посетителей, там обретается головка самых опасных на Москве людей. Челубей с Лыковым спустились в грязную половину ада без 5 минут 3. Огляделись, подошли к стойке. Мужик в фартуке сразу обратил к ним свое рябое со шрамом на скуле лицо. От Лобова. Тихо, — сказал Челубей. Кабачик молча кивнул, вышел из-за стойки и повел их в Треисподнюю. Там сказал одному из караульных от Лобова. Тот без лишних слов поднялся и скрылся в проходе. Потянулись несколько долгих минут. Питерцы стояли под наблюдением кабачки второго охранника. Тем вместо одного ушедшего вышли сразу четверо, всех на подбор, ростом Челубея. Тщательно обыскали гостей, потом обступили наподобие каре и все вместе двинулись внутрь. — Не вздумайте только дурить, — прохрипел старший. Лыков молча кивнул. Они прошли чисто выметенный коридор, свернули направо, потом налево и оказались в небольшом зале, хорошо освещенном и газом, и свечами. Обычная трактирная стойка с тампаковым самоваром, графинами и подовыми пирогами. Высокий потолок. С посудного шкафа свисают засиженные мухами ароматические флаги, в углу чуть слышно шелестит вентилятор. Длинный стол посреди, за ним с десяток мужчин, молча с интересом смотрящих на гостей. И в тишине сочное чавканье. Сидящий во главе стола бородач с обрюшком лицом, хитрыми и одновременно наглыми глазами подцепляет двумя пальцами с блюдца шептала сушеные абрикосы с косточкой, кидает их в рот. — Ну, с чем пожаловали стрекулисты питерские? — громко спросил Анчутка, показав действительно гнилые, как говорила Зябликов, зубы. Свита короля подобострастно смеялся. — Может, сорги пришли подзанять? — Денег. — Аль бабы вам наши московские нравятся? Четверо охранников, подвое на каждого, застыли за спинами лавовских послов. Да и прочие Анчутки на окружении выглядело угрожающе, поэтому Челубей вежливо ответил. — Анисим Петрович, велел вам кланяться и заранее благодарить за потраченное нашу беседу время. — Ха! Черт с вами, дам вам минута в пять. Что за дело у лоба до меня? Говори при всех. Анисим Петрович давно уж получает шлихтовое золото из Сибири по налажим связям. — Знаю. Желтуги ему песок возит. Этот пудов до 10 за год берет. И чего? Я тут-то при чем? В начале зимы, а с ним еще в марте, пропали два подряд золотых фельдъегеря. Разумеется, вместе с товаром. Вы, господин Ещин, человек влиятельный и сведущий. Не слыхали чего об этих пропажах? Может, догадку какую имеете, чтоб могла бы нам разобраться? Анчутка наморщил лоб, недоуменно посмотрел на окружающих. — Пишка, может, ты и слямзил? И ж так-то вернее хорошим людям их недобро взад. И первым засмеялся собственной шутки. Свита охотно его поддержала. Челубей едва повел плечом, как в спину ему тотчас же уткнулись два ножа. — Ты, татарчонок, зубами мне тут не лязгай, не то совок как соберешь! — зло отрезал Анчутка. — Кому не мило, тому врыло. Лобову своему передай. — Догадка у меня и впрямь имеется. Что взяли его рыжье духовые, их за буграми дополна. Пусть сам в этом и разбирается, а мне не досуг. И нехай более никто ко мне от вас не ездит. Заявится, уши срежу по самый пупок. Лишак, проводи этих мухортов. Надо им из уважения по шагам настучать, да простеем по первости. На этом аудиенция закончилась. Под конвоем все той же четверки Лыков с Челубеем молча прошествовали через весь подвал до выхода на улицу. Прощаться не стали. Вышли из ада целые и невредимые, на том спасибо. Питерцы также молча обошли квартал Грачевки, вернулись с дворами и засели, как готовились, в портерной на углу. И стол у окна нашелся. Хмурый официант Прохор вернул им в уборное оружие и принес пенника. Салфеточный крой. Пенник, водка выше очистки. Потайной вход в чистую часть ада был с их позиции невидим, потому как находился ниже мостовой, с которой спускалась к самому низу неприметная лестница. Челубей оставался спокойный, собран. Лыков тоже давно унял волнение. Минуты Анчутки были теперь сочтены. Обсудили в полголоса диспозицию. Грех Бога гневить. Могли намять бока, но не намяли. Могли приставить хвост на выходе, но не сочли нужным. Легкомыслие московского короля поражало, как он дожил до сей поры с таким умишком, и как вообще сумел занять трон. В войске Лобова такой человек получил бы под начало разве только улицу, и была бы та улица, ой, как далеко от Невского проспекта. Через 40 минут во двор въехала одноконная щегольская коляска, на козлах которой громоздился великан в синем кучерском чепане и черной шляпе с глуном. Коська сажень нагло поставил лошадь прямо у выхода из кухмистерской, бросил поводья и раскурил папироску. Челубей с Лыковым расплатились, но сдержались у стойки, расспрашивая полового о наемных квартирах. Далее оставаться делалось неловко. Но он четко все не выходил. Появился он, когда питерцы, исчерпав все темы, поплелись уж к выходу, грузно забрался в коляску, матягнулся без повода. Кучер застегнул кожаный фартук и снялся с тормоза. Тут все и произошло. Челубей вышел из портерной, сделал 4 шага и оказался прямо перед конской мордой. Крепко взял лошадь под усы, посмотрел внимательно на нее, потом на верзилу кучера. Поджарая соврасая бахматка косила на него влажным карим глазом. — Эй, шпанка! — Вот ожгу! Челобей, как бы испугавшись, бросил вожжу и тут же внезапно и быстро ударился в раску клоком потуха. Лошадь взбрыкнула, повалилась на бок, обрывая по стромке. Изо рта ее полезла пена. — Леший! — взревел возница и спрыгнул с козел, огромный и страшный. Челобей с трех аршин хладнокровно выстрелил ему в грудь. Полетели клочья ваты, великан откинулся на борт коляски, но быстро оправился. Недошевский выстрелил вторично, цели прямо в сердце. Коська, сажень матерясь, пошарил в ногах, вынул топор и двинулся на стрелявшего. Яков растерянно опустил руку с револьвером, затравленно обернулся. Тут из-за экипажа вышел Лыков и ударом ноги сзади подшиб кость коленный сустав. Тот охнул, опустился на левое колено. Голова его при этом оказалась на уровне лыковского плеча. Алексей немешкой ударил его с разворота в висок, вложив в кулак весь свой вес. Первый в Москве богатырь даже не застонал. Его повело в сторону, он навалился на переднее колесо, обнял словно лучшего друга и затих, как заснул. Алексей обернулся на Челубея. Тот стоял, бледный, с дымящимся смитвессеном в руке, и смотрел на поверженного великана. Лыков шагнул к кучеру и дернул его за продырявленную в двух местах полу чепана. Под ним, нашитые на поддевку, обнаружились блестящие латунные иконки и ладанки. Их было множество, не менее сотни. В три слоя они сплошь покрывали бугристую грудь Коськи и сажени, словно панцирь. За кожаной полстью раздался знакомый щелчок. Лыков спрыгнул к Челубею, схватил его за гривок, мощным рывком пригнул к земле и пригнулся сам. Из утробы коляски раздались выстрелы, и два заряда волчьей картечи пролетели над их головами. В портерной послышались крики и стон. Питерцы выпрямились и заглянули в коляску. За обрывками полсти обнаружился Анчутка с двуствольным обрезом в руках, с испуганными ошалелыми глазами. — Привет вам от Анисима Петровича! — вежливо сказал Челубей и выстрелил московскому королю в лоб. Тут только раздались голоса и топот множества ног снизу из подвального выхода ада. Лыков и Челубей бросились туда. Алексей взвел револьверы и осторожно заглянул на лестницу, на ее ступенях, и дальше в коридоре столпился десяток человек из Анчуткиной свиты. Те ж смеялись над питерцами час назад. Сейчас, тесно сгрудившиеся в узком пространстве, мешающие друг другу, они были беззащитны перед Лыковым, как стая куропаток на мушке охотника. Алексей стоял над ними, все еще не начинал стрелять. Эти 10 пар глаз живых еще людей, смотрящих на него из своей ловушки снизу вверх, мешали ему нажать на спуск. Не кстати он вспомнил про разрывные пули и опустил оружие. Возможно, анчуткинцы так задом-задом и ретировались бы в свой подвал, но у кого-то сдали нервы. Раздался выстрел, и пуля чиркнула Алексея по волосам. Он нажал на оба крюка сразу. Несколько секунд Лыков разрядил барабаны в мечущуюся внизу толпу. Все заволокло дымом, послушались крики, стоны раненых. Яков тоже стрелял. Когда закончились патроны, они с Челубеем быстро, почти бегом рванули вверх по Грачевке, на ходу перезаряжаясь. Отошли на 50 сажени и так тогда оглянулись. Лежал мертвая лошадь. Мертвый кучер обнимал колесо своего экипажа, но из ада так никто и не вышел. — Да, — вымолвил сдавленным голосом Челубей, — как тогда сказал нашему Ваньке. — Еду, еду не священно, еду не спущу. Поплутав быстрым шагом с десяток минут по Грачевке и Колосовскому переулку, они сели на извозчик и велели ехать в Хамовники. Надо было быстро забрать вещи и где-нибудь укрыться до вечера. По пути решили заметать следы, будут как следует. Доедут на перекладных до Царицына, первой станции Московско-Курской дороги, и уж там сядут в поезд до Молоди. Челубей с Лыковым вошли в трактир постоялого двора, внимательно огляделись. Обычная картинка. Сидят артельщики, пьют кто чай, кто портвейн. В углу три еврея с пейсами мастерят очередную дуру. В мездру дешевого польского бобра вшивают седые волосы енота, чтобы продать потом за дорогущего камчатского бобра. Под лестницей четверо, по виду рабочие, азартно режутся на бильярде. Все вроде бы спокойно. Два пожилых еврея с головой ушли в работу, а третий молодой парнишка со смышленым и улыбчивым лицом волынит. Нет бы учился у старших постреленок. Так нет, крутит башкой по сторонам, ворон считает. Посмотрел мельком на Лыкова, вроде без интереса, и вдруг на какую-то долю секунды поднял глаза вверх на потолок, потом отвернулся, уставился в окно. Но Алексей его понял. Он попридержал Челубея, уже направлявшегося к лестнице, и сказал с значением: — Посмотри вот пока, как люди играют, поучись. А я быстро. — Хозяин, где тут у вас ретирадное место? Триандафилов молча кивнул в конец залы на маленькую дверь. Вид у него был напряженный. Челубей, похоже, смекнул, в чем дело. Сунув руки в карман, он с беззаботным видом встал возле рабочих и принялся следить за игрой. — Сейчас посмотрим, что за мастеровые такие. В чем их ремесло? По пути в уборную Лыков бросил в чрево оркестрена гривенник и крутанул ручку. Старенькая машина с хрипом и свистом громко затянула Аскольдову могилу. Отлично. Коридор уборной отделялся от черной лестницы на второй этаж крепкой на вид перегородкой. Алексей подошел, налег плечом, и вершковая доска почти беззвучно вывалилась на лестницу. Хрип оркестрона заглушил шум. С трудом протиснувшись в щель, Алексей тихо поднялся наверх, подошел к двери их комнаты, прислушался. И через минуту расслышал внутри шорох. Понятно. Также бесшумно Лыков прошел по коридору до парадной лестницы, уже не таясь, спокойно спустился по ней в зал. Бильярдисты старательно расставляли шары и косились на дверь нужника, поджидая его оттуда. И Алексей зашел сзади и тронул один из шаров. Положь, клей! Клей — любая вещь, жаргон. Крикнул лохматый, оборачиваясь. Удивиться он же не успел. И Алексей цапнул его за затылок, также ухватил второго и силой стукнул лбами. Старый и хороший прием. Только делать его надо быстро, очень быстро. Двое других схватили с блазыки, но Челубей мгновенно повалил их своими могучими руками на стол и крепко прижал, удерживая за глотки. Те хрипели, сучили ногами, потом один вытянул из кармана нож, хотел ударить, но не успел. Алексей перехватил его руку и держал. Через минуту лица игроков посинели, конечности обмякли. И Яков пожалел их. Не додушил. Бандиты едва шевелились, ловя воздух бескровными губами. Раньше, чем через четверть часа, не очухаются. — Пошли отсюда, — приказал Алексей. — А вещи? Деньги с документами? В номере засада. Триандафилов стоял за стойкой, ни жив, ни мертв. Артельщики застыли стаканами в руках. Старики-евреи шустро залезли под стол еще при начале потасовки, а парнишка, подавший Алексею спасительный знак, восторженно смотрел на них во все глаза. Лыков незаметно подмигнул ему, и мальчишка совсем расцвел. «Поди, читает Панса Дютейрайля». Они быстро выскочили на улицу. Прямо у входа стоял калибер без таксометра, с извозчиком без номера. Лыков за бороду выкинул на мостовую, и пятерцы лихо умчались в сторону Сокольников.